Добрый день, дорогие друзья, здравия. Говорит, показывает Нижний Новгород. Напоминаю, Нижегородская земля – это родина Козьмы Минина и князя Пожарского. Меня зовут Олег Бажин. За пультом у нас Алексей Щербаков. Сегодня у нас тема эфира «Что тебя ждет завтра?» или «Тайное пандемическое соглашение 29 ноября 2021 года». Специально приглашенный гость Татьяна Вениаминовна Фурман. Здравия тебе, Татьяна. Взаимно. Да. Расскажи нам, пожалуйста, что такое за соглашение готовится? И где оно готовится, и кем? Да, я, во-первых, благодарю прежде всего всех вас, потому что вы одни из первых, кто об этом узнает в нашей стране, ибо эта тема покрытая мраком. Значит, речь идет о том, что буквально с понедельника по включительно среду может быть принят беспрецедентный документ, который ни в каком варианте на сегодняшний день не представлен ни на английском международном, ни на русском языке. Сам проект этого документа, вы понимаете, да, о чем это может говорить? Значит, там есть, видимо, те положения, которые его инициаторы не считают нужным докладывать человечеству. Берем вот именно так, всему человечеству. Значит, о чем идет речь? Дело в том, что, если вы помните, я являюсь участником группы чрезвычайного реагирования, и в конце июня этого года мы озвучили эту тему предполагаемого пандемического то ли соглашения, то ли договора, то ли чего-то другого, которое должно, по нашим предположениям, было состояться в ноябре. А мы тогда привлекли внимание широкой общественности, тема очень хорошо зашла, и люди начали копать, но особо-то копать было, в общем-то, нечего. Дело в том, что единственная информация, которой мы тогда обладали, это то, что одна из сессий ВОЗ, которая проходила в конце мая, одним из вопросов поставила, значит, решить вопрос, опять же, да, к тому, чтобы в конце ноября принять некое соглашение, договор, а пандемическое, так оно называется, да, в народе, так сказать, вот среди них, да, кто этим владеет, это готовность жить в условиях пандемии. Представляете, да, что это такое? То есть уже даже из предполагаемого названия понятно, да, к чему они нас готовят. Так вот, кто это такие, кто они? Значит, чисто формально среди инициаторов заключения такого международного документа, международного, давайте называть его пока договором, да, или соглашением, было 26 стран. России среди них не было. Это очень важный момент. Там были США, там была Ботсвана, еще, так сказать, ряд стран, но не мы. Значит, задача стояла следующая. К концу ноября принять данное соглашение. Самого соглашения, подчеркиваю, нигде нет. Есть только один документ, очень странный документ. Его можно назвать как путеводитель, как инструкция по тому, как надо принимать и почему надо принимать данное соглашение. Представляете, на каком уровне сегодня готовятся международные документы? И это на уровне ВОЗ. А если, значит, приглядеться к этому документу, о чем речь в общих чертах? Речь идет о том, что нам пытаются группа товарищей, непонятных, да, мы не знаем, кто конкретно, навязать новую нормальность. Вот то, о чем они говорят, новая нормальность, да, вот в этом документе, судя по тому, что мы успели перевести, очень быстро на колени, что называется, на русский язык, речь идет о том, что они собираются ломать не просто национальное законодательство. Олег, они предлагают ломать все послевоенное, базовое гуманитарное право. То есть, мы как-то с тобой дискутировали на эту тему, ты абсолютно прав, расставляя приоритеты в понимании, что такое международное право, да, право человека, и что такое конституция. Вот для того, чтобы наши зрители и слушатели начинали постепенно входить в то, что я буду говорить, нужно сначала базово разобраться, да, что в приоритете. Итак, после войны, соответственно, практически все государства разработали конвенции, то есть стабильные такие юридические документы, где, внимание, закреплены, то есть неизменные естественные права человека, да, данные ему по праву рождения. Они называются неотторгаемые, да, эти права международные. Они зафиксированы в таких документах, как Международный пакт о гражданских правах, например, да, конвенции там различные, на уровне ООН ратифицированы. И они, естественно, были ратифицированы и СССР. Так вот, что такое национальные конституции в отношении этого права? И нужно правильно понимать, почему норма о приоритете международного права, она возникла в Конституции, например, даже, да, Российской Федерации. Потому что Конституция – это не какая-то священная корова для человека, для гражданина, а это некий договор между государством, да, системой управления государства и гражданином, то есть человеком, который проживает на данной территории, в данной стране. А Конституция, система управления просто гарантирует этому человеку выполнение и исполнение тех незыблемых, неотторгаемых норм, да, защиты его права, которые существуют на уровне международном, то есть на уровне ратифицированных конвенций. Понятно, да? То есть это всего лишь договор, где власть гарантирует человеку, что его права не будут поражены. Так вот, что делают эти товарищи? Они прекрасно понимают, что вот эти нормы, про которые мы говорим, они являются как бы таким бастионом на пути глобализации, да? Унификации всего человечества и унификации потребностей и интересов. Они это не просто понимают, они пробовали за, так сказать, прошедшие годы это преодолеть, это крайне сложно. А если мы берем конкретно систему ВОЗ, Всемирной организации здравоохранения, то она с 2005 года фактически руководствуется тоже определенными нормативами, медицинскими, международными медико-санитарными правилами, да, сокращенно ММСП, да, если будем называть, где четко тоже прописаны нормы, на основании которых эти правила действуют. Они тоже основаны на праве, на международном праве, то есть на юридических понятиях. Что сделать и как быть, обращаем внимание, это было в 2005 году принято, да? Как быть, когда очень хочется, хотелки большие, чтобы всего этого не было, но через традиционные ворота не проедешь. Что делать? И начинаются поэтапные подготовительные процессы для того, чтобы однажды это сломать. Вот мы сейчас с вами, видимо, присутствуем при возможном событии, вот буквально, которое должно произойти завтра, послезавтра, когда эти попытки будут сделаны. Каким образом? Значит, сначала нужно определиться все-таки, кто это может делать, да? Судя по вот этому документу, я его целиком читать не буду, там 40 страниц в переводе на русский, я возьму только какие-то реперные вещи. Значит, автором его является экс-министр Армении. То есть вы сразу понимаете, что это международная структура. И разработаны они были поэтапно. Речь идет о том, что заключается некий новый договор, соглашение, или как-то еще, они это пока никак не обзывают, но этот документ должны будут принять вот на ближайшей сессии. И задача этого документа, задача тех, кто будет его дальше лоббировать, сделать его равным, да, тем юридическим документам, на основании которых, значит, на сегодняшний день действует международное право, в том числе в области здравоохранения. Сначала на равных, а потом на замену. Понятно, да? Вот, значит, каким образом они это хотят сделать? Значит, они предполагают включение в участников, скажем, этого процесса не только государства, но и региональные структуры. А слово «региональный» нас должно сразу уже как-то, так сказать, нашу мозговую деятельность возбудить, потому что буквально в начале октября группа нашего чрезвычайного реагирования познакомила не только соотечественников, но и, в общем-то, весь мир с таким понятием, как «параллельные структуры управления». Значит, это структуры, которые существуют тоже в системе ООН, да, а их около полусотни на сегодняшний день, одна из которых мы на примере рассмотрели, это так называемая ОГМВ. То есть это объединенные города и муниципальные власти. То есть структура, которая создана уже практически во всех странах, она включает, внимание, более 5 миллиардов людей, то есть это фактически готовится параллельная структура международного управления, параллельная ООН. Посмотрите, более 5 миллиардов жителей Земли. А, значит, эта структура, одна, еще раз подчеркиваю, из почти полусотни, имеет свой устав, то есть это как своя конституция, который четко прописывает несколько очень базовых понятий. Ну, во-первых, они прям декларируют это в документе, который называется «Декалог». Вот так он выглядит, «Декалог». Об эпохе, внимание, после ковида. Почему я вот сейчас обращаю поэтапно вот сюда ваше внимание? Потому что это как раз и есть один из подготовительных этапов для того, чтобы там по щелчку что-то уже было принято, а тут уже наготове, да? В каждой стране это есть. Так вот, что это за организация? У нее секторальная система управления, не государственная, да? А секторальная. Что такое секторальная? Существуют объединения территориальные, которые включают несколько государств. А мы, Россия, и страны, как они говорят, СНГ, но это постсоветское пространство, кроме балтийских стран, относимся к сектору Евразия. А Балтика относится к сектору Европа. И вот так весь мир поделен. К сектору Евразии, кроме бывшего СССР, относится еще Монголия. Это важный момент. Потом поясню, почему. Так вот, значит, в этом секторе есть своя система управления. Как вы понимаете, мы тогда обратили внимание, это Казань. Это мэр Казани, который достаточно влиятельным лицом является в этой организации. То есть это фактически свое секторальное управление. Так вот, что там написано в этом декалоге? Ну, во-первых, сразу пишут, что после ковида мир уже никогда не будет прежним. То же самое фактически заложено вот в этой инструкции, про которую я начала говорить. Что даже не думайте, а вслед за этой, да, пандемией должна будет возникнуть следующая. Еще раз, она не возникла, но она должна возникнуть. Об этом даже, в общем-то, сам генеральный директор ВОЗ об этом говорит, что не надо ждать. Мы, у нас нет времени ждать, пока закончится это. Нам нужно как бы к следующей готовиться. Вот здесь, в этом декалоге, а по нему работают люди с 2004 года. Вот эта организация ОГМВ возникла в 2004 году. А в 2005 году, это очень важно для нижегородцев в частности, туда вошел Арзамас. Представляете, да, такой вот очень значимый для международной организации центр и город. Мы же понимаем, почему, да, Олег? Что интересует этих ребят? Ну, конечно же, Саров, да? Конечно, вот. Конечно. Не, ну, да, Арзамас, Саров, все рядышком. И Арзамас сам по себе крупный промышленный центр, и очень много там находится оборонных предприятий. Да, а еще там находится узел железнодорожный, очень существенный. Поэтому, в общем, приоритет этих ребят вот даже из последовательности захода в эту организацию, они видны. Так вот, что в этом декалоге еще написано? Что, значит, после того, как закончится этот, да, так называемый, могу я называть, да, или нет? Вот этот период, да, в который мы сейчас попали. Можно называть, мы сейчас не на Ютубе, мы сейчас на других средствах вышли в интернет. Значит, когда закончится эпоха COVID-19, сразу необходимо будет, я своими словами пересказываю, наладить взаимодействие с населением на уровне обеспечения его минимальными условиями выживания. Это важный момент. Далее, обязательно сократить разрыв в доступе интернета между центрами и перифериями, прежде всего, внимание, для образования и медицины. То есть о чем идет речь? О дистанционном образовании как норме и о телемедицине. Это заложено в декалоге. Далее, здесь четко сказано, что в условиях беспрецедентных вызовов для всего мира, вызовы – это последующие пандемии, вот именно те, которые прописаны в том документе, с которого я начала. Значит, мы, местные и региональные власти, находимся в авангарде усилий. Местные и региональные, государственных слов здесь нет. Значит, очень важный момент, что они сплачивают силы в различных сферах государственного управления, а также научных игроков, глобальных игроков. Не обозначено, а кто такие глобальные игроки? Кем могут быть глобальные игроки? Вот из тех документов, которые они завтра хотят рассмотреть, понятно, что этими игроками являются крупные инвестфонды, они там называются, достаточно большое количество. И это Big Pharma, естественно, да, в системе ВОЗ. И в одном месте проскальзывает слово «филантропы». Кто такие филантропы? Да, нам это смешно, потому что мы думаем, ребят, нас хотят расчеловечить, но при этом они филантропы. Но дело в том, что это название, вот об этом мало кто знает, но это название в нашем обиходе, в правовом, в российском, появилось около 10 лет назад. Наверное, никто сегодня не помнит, уже забыли про это, даже кто помнил, что с 2013 года в нашей стране стал работать такой чудный закон 442, о гарантиях социального обеспечения граждан Российской Федерации. А вроде бы так красиво звучит, у нас Дмитрий Анатольевич Медведев, там несколько раз это публично на весь мир, у нас социальное государство, да? Все думают, социальное, значит, мне что-то будет, да? На самом деле нет. Речь идет об очень мощных бюджетных потоках, да? На которые, безусловно, уже тогда хотели сесть крупные инвестиционные фонды. А каким образом это можно сделать? А можно создать НКО, вот, понимаете, да? То есть некоммерческие организации в массе своей, которые возьмут на себя функцию обеспечения социальными услугами вроде бы от имени государства, народ. А вы думаете, это только в нашей стране? Нет, это была запущена глобальная подготовительная работа к тому документу, который завтра будут принимать. Потому что именно эти НКО, они, внедрившись в отношения между нами и властью, они осуществили такую, знаете, прокладку сделали. И у нее очень интересное появилось такое зеркальное какое-то преображение. Смотрите, для народа, который внизу, вот эти НКО, фонды, это тоже НКО, они вроде бы становятся олицетворением власти. Это же через них все проходит. Пенсионный фонд, ну и так далее. Фонд. Никто не задумывается, что это обычная частная структура, которая путем получения грантов, да, или путем лоббирования, да, тех, кто этот фонд организовал, получает доступ к тем самым бюджетным потокам, а это поток, а не ручеек, и начинает ими распоряжаться. А вот для власти НКО становится очень удобной прокладкой, чтобы до населения там не опускаться. Вот с этими-то всегда проще договориться. Бизнес и ничего личного. Понимаете? Так вот, с 2013 года этот закон 442 благополучно работает. И именно на нем основаны все дальнейшие поступательные движения по дегосударственности. Понимаете? То есть идет разрушение как бы государственных скреп на самом деле. И все переходит вот в эти НКО, а на сегодняшний день они придумали слово «платформы». Оно, там, автономная некоммерческая организация, это самое НКО, цифровая платформа или цифровая экономика. Это, по сути, дублирование функций правительства, да, в цифре. Вот так плавно, как я, помните, я вам показала, да, вот так ладошки сначала рядом встают, да, ВКонтакте, ко-партнеры, а потом заменяют. И вот это растворяется. И мы остаемся во власти кого? Во власти вот этих частных структур, за которыми кто стоит? За ними стоят крупные инвест-филантропы, а именно 10 лет назад та система, которую они собирались построить, публично ими называла, знаете как? Филантрокапитализм. Вот откуда слово филантропы. А мы-то думаем, что это просто какие-то филантропы. Ничего подобного. Это те самые, которые тогда, 10 лет назад, называли тот период, который сейчас называют, ну как там, постгуманизм, трансгуманизм, да, сегодня, посткапитализм, это сейчас они ваш ввели в обиход, а тогда это был филантропокапитализм или филантрокапитализм. Вот эти филантропы плавно подошли сегодня к реализации своих замыслов. Я так внимательно делаю экскурсы, чтобы у вас комплексная картинка складывалась. Так вот, вот этот декалог, да, это и есть поэтапно создаваемая у нас при существующей государственной власти параллельная система управления. На сегодняшний день в, значит, этот самый сектор, Евразия, входит не менее 40 территорий и государств. Обращаю ваше внимание на одну существенную деталь по поводу Беларуси. Беларусь как государство или, скажем, как какое-то территориальное объединение в Евразию сама по себе не входит, но туда входит общественная организация, та самая НКО. Да? Так вот, она, в принципе, в случае, когда будут даны какие-то команды или распоряжения внутри этой организации, да, ОГМВ по уставу, она, собственно, и займет место принятия решения или исполнения решения. Вот, это важный момент, потому что в том документе, который завтра собираются принимать, вот такие организации региональные, они допускаются туда в качестве ко-партнеров и, соответственно, принимающих или влияющих на решения. Понимаете, как это все простраивается? По этапам. Вот, значит, есть очень важный момент, он тоже здесь прописан. Значит, есть такие реперные устойчивые выражения, по которым сразу поймешь, в какие игры играют ребята. Значит, во-первых, здесь упоминается 45-й год, тоже как определенная веха, и 2030 год. А где мы еще можем слышать вот эти цифры? А Форсайт-проект, помните? Кто был инициатором, скажем так, публикации общественной? И где форсайт проекта? 2009 год, между прочим, Российская Федерация, она презентовала этот проект цифрового обучения, по сути, дистанционного, да, и трансформирующего природные мозги наших детей в Китае. И, в принципе, с того момента также поэтапно по своей линии готовится к принятию вот этого глобального документа. Каким образом? У нас есть такой Дмитрий Песков, это не тот пресс-секретарь, а другой цифровик Дмитрий Песков, некоторые его называют для различия Песков, который, собственно, является одним из инициаторов и организаторов, да, реализаторов этого проекта в России. Так вот, у него есть такой проект, я его сейчас прямо назову, Метавир. Слышали такое название? Нет. Значит, еще раз, мета. Где мы недавно услышали слово мета? А Цукерберг как переименовал Facebook? В мета. Да. А дальше вир. Не мир, который мы видим глазами, а вир, виртуальное пространство. Понимаете? То есть ребята идут в одном ключе глобальном. Они что делают? Ребята в области образования ломают образование природное, да? Развитие мышления, аналитики и так далее у человека, и плавно его переводят во взаимодействие с ИИ, с искусственным интеллектом, объясняя нам, что будут вот такие результаты, потому что это будут киборги, они будут принимать суперрешения. Но одновременно закладывается вот в проекты, например, Foresight проект, такие вещи, что образование-то комплексное, базовое, ни к чему. Зачем? Когда у него здесь будет чип-пуп и так далее, да? И самое главное, меняется понятие образования на услуги, сначала образовательные, да? А затем на компетенции. Обратите внимание, что сейчас они прямо в накат пошли и рушат и специальное у нас, да, среднее техническое образование, рушат практически до конца все эти наши высшие образования и за школы взялись, да? То есть нужны винтики, которые будут обучены на компетенции. Для чего это надо в идейном, как вы думаете, понимании? Это решение глобальной проблемы, в том числе вот этих ребят, которые завтра должны будут или послезавтра выйти на арену, для того, чтобы до конца и навсегда уничтожить ситуации восстания рабов в новой системе абсолютного, тотального контроля, да? Почему? Потому что когда человек обучен на компетенцию от А до Б и ничего не понимает в остальном алфавите, он никогда не сможет оценить своего предполагаемого обидчика, противника и так далее. Олег, понимаешь, да? И когда тебе показывают хвостик от слона, ты никогда не поймешь, что перед тобой. Если ты не понимаешь, что перед тобой, ты боишься, и ты никогда не будешь сопротивляться этому. Ты будешь это принимать как норму, как новую нормальность. Ты будешь да. абсолютно лоялен. Вот эта часть, она идет через образование. Значит, здесь в декалоге практически та же самая картина прописывается. И, но она уже в социально, скажем так, экономическом плане, где принятие решения, и в том числе очень важный момент, создание солидарного международного муниципального фонда, понимаете, уже какой-то отдельной глобальной структуры, позволяет напрямую муниципалитетам и региональным центрам напрямую заниматься политическими вопросами и принимать глобальные политические решения. С 2019 года, кстати сказать, Нижний Новгород туда тоже вошел, в эту структуру ОГМВ, и представляет ее там мэр Нижнего Новгорода. Я пыталась несколько раз, так сказать, как-то с ним хоть как-то встретиться или поговорить. Уходит от контакта. Почему уходит? Ну, потому что предполагает, да, какие могут быть вопросы. А парень молодой и, скорее всего, тоже обученный над А до Б. Понимаете? И дальше-то вряд ли лезет. Вот такие вот истории у нас с ОГМВ, поэтому все события в Казани, сейчас я вам свяжу это с тем документом, который на завтра, они не просто так возникают именно в Казани. Они возникают там, потому что это центр принятия решений, и, соответственно, это те люди, которые, вероятно, предоставили площадку для апробирования. Для апробирования чего? Для апробирования преодоления государственных границ с помощью ВОЗ, так? Потому что туда прилетели большие летательные аппараты с сотней сотрудников ВОЗ и, самое главное, с какой-то непонятной техникой. Что за техника, да? Есть ли у нее разрешительные документы на работу с живыми, так сказать, людьми? Чем они там занимались в течение недели? Да? И самое главное, им были открыты ворота. Пожалуйста, товарищи, заезжайте. Товарищи заехали, товарищи тут что-то апробировали и улетели. Так вот, в том документе, который завтра собираются принимать, есть такой интересный пункт, что основой для принятия решения может быть не только правовая база, но еще и накопленный опыт. Представляете? Вот они опыт накопили в Казани, так мы его сюда можем применить. А что такое опыт накопленный? Это опыт, который накоплен путем чего? Путем экспериментов, да? Вот вам экспериментальные правовые режимы. Мы с вами плавно подходим к еще одному якобы заключенному документу, который сейчас как-то так шуршит очень сильно в соцсетях. Речь идет о подписанном якобы 13 октября между заместителем премьер-министра правительства Российской Федерации Чернышенко и Берге, это ВЭФом, некого меморандума, в котором речь, видимо, идет, внимание, об экспериментальных правовых режимах, понимаете? То есть вот эти все документы нас подтаскивают на самом деле к вот этому документу, чтобы были сначала готовы инструменты реализации, а потом должен быть принят, собственно говоря, вот этот главный договор. Так что такое меморандум, да? Извините, я сразу и тут пытаюсь, чтобы было более понятно и комплексно, да? Ясно, что происходит. Так вот, меморандум мы точно так же, по той же самой схеме, мы не видим подписанного документа. Мы видим проект меморандума. А был ли мальчик? А был ли он подписан? Кем он был подписан? От имени кого? Какие полномочия у человека, который это подписывал? То есть премьер-министр дал распоряжение, да, своему заму это подписать. А у нас есть федеральный закон, который предполагает подписание международных документов, и там есть определенные нормативы. Они выполнены. Что это за структура? Мы так до сих пор не знаем. Какие полномочия у этого меморандума? Что такое экспериментальный правовой режим? А, собственно, если мы внимательно, так сказать, вот вы почитаете, так же, как и мы, в переводе на русский, вот эту инструкцию по принятию договора, там есть как раз сходное понятие, что в условиях постоянной пандемии права человека отменяются, ну, сокращаются. И как же иначе? Вы же понимаете, это же условия постоянной готовности к чрезвычайным ситуациям. Мы же должны быть готовы к тому, что за каждым новым вирусом будет еще суперновый. И то есть, нам дают понять, что мы должны жить в состоянии, в постоянном состоянии а. страха и б. готовности к чрезвычайным ситуациям. Вот что такое новая нормальность в условиях экспериментальных правовых режимов. Я там соединяю разные документы, чтобы было понятно. То есть, если он экспериментальный, это означает, что там права человека-то не действуют. Олег, тут я хочу как бы вот вернуть наш разговор к той недавней встрече, да, накануне голосования в облзаксобрании Нижегородской области, да, по поводу QR-кодов. Когда мы посетили первого заместителя председателя облзаксобрания Ольгу Щетинину от, естественно, «Единой России», для того, чтобы предупредить ее о том, что депутаты от «Единой России», прежде всего, и партии ЛДПР, которые готовы тянуть руки уже заранее, по сведениям наших инсайдеров, эта команда им была дана заранее, как бы она ни отказывалась в разговоре, что они вообще в как бы вот эти детали правовые не лезут, они просто выполняют команду. Как мы должны относиться к этой партии, если ее представитель Евгений Федоров в свое время открыто же в соцсетях говорил, кто пишет законы? А кто их пишет? Госдеп, говорил он. А мы только там, так сказать, вот нам дают, и мы голосуем. Представляете, да? То есть мы можем предположить, что все эти законы о QR-кодах, естественно, для нас, да, я думаю, что для большинства зрителей никакого отношения, никакой пандемии не имеют, поскольку не объявлена эта пандемия. Но нам за эти полтора года настолько уже внушили в мозги, что это где-то рядом с нами, что очень многие верят. Вы посмотрите, что творится. Но мы же ей прямо впрямую обратили внимание, что просто отсутствие логики в принятии понимания или вообще включения в нашу жизнь понятия пандемия. Потому что вообще в правовом поле на наше государство понятия пандемии в принципе нет. И мер специального реагирования не предусмотрено. Есть понятие эпидемии, есть специальные меры реагирования, когда эпидемиологические пороги преодолены. То есть, но пандемию объявили до преодоления эпидемиологических порогов, да, и объявили, это вообще непонятный правовой статус имеет, по большому счету, да. То есть вот, и, собственно говоря, когда мы эту логику рассказывали в стенах законодательного собрания, она сказала следующее, буквально, по-моему, дословно: «Вы что, отрицаете пандемию? Так вот, тогда с вами разговаривать не о чем», да? Да, то есть ее ухмылка говорит о многом. Она уже в этом процессе, который ускоряется к завтрашнему и послезавтрашнему дню, понимаете? Она уже там, в этом процессе. Ей дана команда шлюз открыть. Потому что что такое закон о QR-кодах? Это кодирование и цифровизация каждого движущегося существа и даже фауны. Вот в этом договоре, который они собираются принять, есть такое понятие «единое здоровье». Даже не представляете, что это такое. Это означает, что здоровье планеты, в данном случае, как бы здоровье человека в их понимании приравнивается к здоровью скота, так, к здоровью дерева и так далее. То есть человек становится просто каким-то физическим, физиологическим элементом окружающего мира. Это здесь все четко прописано, между прочим. Хотя это всего лишь инструкция. Страшно подумать, что там в этом документе может быть, в проекте, понимаете? Там есть такое понятие, и это одна из главных задач, что вот этот договор, он позволит в условиях чрезвычайной ситуации или угрозы чрезвычайной ситуации пользоваться единой базой данных генетических, вот это нужно отметить сразу, да, вирусного обмена свободного и мероприятий, которые будут проводиться. Кем будут проводиться мероприятия? А вот как раз если этот договор будет принят, то будет создан некий орган, который будет принимать решение, в какой район мира вылететь, да, чтобы порешать проблему, если оттуда появится информация, что у них там всплеск. Понимаете, да? Значит, если, как они планируют, в условиях режима правового, а там прописываются иные правовые режимы различные, значит, это экспериментальные правовые режимы. А в условиях постоянного ожидания ЧП работа системы управления, она тоже очень сильно реорганизуется и преобразуется, да? И остаются те необходимые системы управления там, правительстве и те министерства, которые, на которые будет возложена задача решать пандемические проблемы. А поскольку пандемическое состояние должно быть всеобщим и постоянным, то именно эти два или три министерства, условно говоря, возьмут на себя всю полноту власти. Ну вот тоталитарный режим, он так устанавливается, правда? Причем он будет устанавливаться в каждом отдельном регионе, а в целом они будут подчиняться вот этому параллельному глобальному центру управления. Как вы думаете, у нас вспышки а-ля ковид и прочих разнообразностей, они от чего будут зависеть? Ну, кто девушку танцует, да? Тот, кто ее финансирует. И если у нас там товарищи филантропы появились или фонды с, так сказать, лоббированием, например, таких стран, как Великобритания, если они там у нас стоят в основе, да, ну, значит, наверное, они и будут это делать, правильно? А тем более там стоит Big Pharma. Вы же понимаете, что создав ситуацию постоянного иглоукалывания, можно просто стричь с этих баранов, да, бараны это мы, в их понимании, столько, сколько знака бизнеса не сострижешь. Это гораздо более выгодный момент, потому что там у ребят, так сказать, есть такие тенденции, что сначала бесплатно, а потом и за плату. Но что такое бесплатно? Бесплатно это, может быть, для того, в кого вкалывают, но ведь это из бюджета, да, по совершенно другой стоимости. Да? Там договорятся, ребята. Бизнес ничего личного. А государственно-частное партнерство в этом договоре прописывается как очень эффективный элемент. Что такое государственно-частное партнерство? А это вот то самое, что точно в это же время, как и закон 4.4.2, стало активно продвигаться в том числе у нас. Это как раз работа через фонды, да, с министерствами, с системами государственного управления. С ОНО и НКО. Когда частник, будем его так называть, или инвестор этого фонда, входит в реализацию федеральных, их очень привлекают, конечно, федеральные деньги, федеральных проектов, и участвует в этом проекте какой-то своей частью. А знаете, как здорово можно поучаствовать? Я вот практики, я люблю как, сразу, как это на практике происходит, да, чтобы было понятно. Вот, например, мы берем и с 2013 года активно разрушаем медицинское как бы здравоохранение, да, отечественное. Мы его рушим. Мы сокращаем больницы, но больницы сокращаем, а стесняюсь спросить, а Земля-то она ведь у нас никуда не улетает на Марс, правильно? И есть, например, такой очень хороший способ – поиметь перспективы впереди на вот такое государственно-частное партнерство и поучаствовать там с нулевым вложением, а поиметь миллиарды. Каким образом? Например, конкретный случай. Какая-нибудь районная больница, которая закрывается, она год от года что? В цене падает, да? А земля растет. Если эту землю по дружбе припорошить на время и, скажем, миллионов за пять, продать то, что стоит уже на момент, так сказать, включения в реестр, скажем, 120 миллионов, ну, самому себе или своим копартнерам, да, ты уже существенно сэкономил, и не поставить ее в реестр. Ну, то есть больница стоит закрытая, земля под ней тоже, в реестре ее нет, а у кого-то, скажем, аппетиты и определенные какие-то бумажки, бумизульки, что вот земелька тут, возможно, может быть использована, уже на руках. Вот этот человек или эта группа товарищей путем лоббирования и договорных взаимоотношений входит в реализацию федерального проекта, ну, например, постройкой каких-нибудь для инвалидов, да, учреждений или для пенсионеров, к примеру, я хочу сказать, да? И, соответственно, с нуля Представляете, да, то есть 5 миллионов за 120 за землю, а потом мы присоединяемся уже к чему? К очень большим финансовым потокам. Вот что такое государственно-частное партнерство. И в международном масштабе, я думаю, что примерно такие же схемы. Олег, ты мне что-то спросить хочешь? Вот смотри, я вот что хотел сейчас. Ты сейчас спускаешься прямо в какую-то конкретику, какую-то схему, да? То есть вот я бы еще раз рассмотрел момент такой. Вот мы когда с 90-х годов с различных источников информации проистекало такие слова, как мировое правительство, значит, какой-то мировой заговор, там, и нас, кто это вообще, в принципе, ретранслировал, нас говорили, ну, это опять там очередные конспирологи, конспирологические версии и все остальное, да. Вот. Я просто вот хотел бы посмотреть именно анализ того, что происходило на протяжении последних хотя бы там 15-20 лет в России, да, и, значит, посмотреть, каким образом мы сейчас подошли к реализации вот этого заговора, да, то есть вот того самого, потому что мы прямо сейчас видим, как он просто в жизнь входит, и, значит, они уже даже это и не скрывают, по большому счету, опубликовывая документы. Вот у меня, знаешь, вопрос следующий. Вот когда только начиналась вся эта история, и когда наш господин президент передал полномочия местным органам управления, то есть местным, областным и так далее, вот это что, на твой взгляд? Это вот как раз и есть та самая, значит, один из моментов реализации передачи пунктов, да, то есть мы же не можем сразу, вот, грубо говоря, сегодня сейчас примут соглашение, и там с 1 декабря включается ОГМВ, там включаются всякие разные наднациональные структуры. Нет, так нельзя, так не будет принято населением, да, то есть надо постепенно, постепенно, правильно ты говоришь, на уровень стать, потом выше стать. Так вот это один из пунктов плана получается или что? Микрофон, Татьяна. За президента, Олег, я размышлять не возьмусь. Почему? Потому что я не обладаю тем объемом информации, на уровне которой принимаются решения. Я полагаю, что поскольку политика – это искусство возможного, то я, вот это моя субъективная точка зрения, я расцениваю те события, которые происходят, как попытку протянуть время со стороны, может быть, тех людей, которые принимают сегодня главные политические решения. Потому что мы, безусловно, если оценить, мы находимся формально в позиции лежа. Вот. В этой ситуации крайне сложно действовать как бы наверняка резко, ну, как в борьбе, да, в классической, в греко-римской. Вот. У меня пока все-таки такое вот ощущение. Что касается того, что происходило за 20 лет, я бы вернулась к 1981 году, потому что вообще-то все те перспективные проекты, которые сейчас очень активно реализуются, они тогда были озвучены. У этих ребят, у глобалистов, как у любых масонских структур, у них есть два железных принципа. Они заранее всегда это озвучивают и, как правило, используют для этого Голливуд, мы это знаем, да? Вот, если сегодня внимательно понаблюдать за теми фильмами, которыми нас кормили в конце 90-х, то именно там закладывалась и визуализировалась модель. Там, например, ну, фильм «Время», да, смотрели все. А, ну, очевидно, нас вот где-то по этой схеме куда-то и подводят, да. То есть вот эти фильмы голливудские, они были предупреждением. Это было информированное такое, да, заранее сделанное предупреждение. То есть, ребят, вас предупредили, а дальше вы уж там как-то выбираете, будете вы этому сопротивляться или нет. Это вообще методика работы вот этих международных глобальных структур. Тебе дается что-то в качестве оферты, предложения. И если ты это принимаешь, мы идем дальше. И, кстати говоря, поскольку офертное право у нас лет 10 активно уже в России используется, так же, как во всем мире, то, соответственно, они здесь абсолютно спокойно себя чувствуют, потому что, предупредив вас и не услышав вашей реакции на это, не увидев вашего отказа, который может выражаться протестом, да, может выражаться какой-то бумагой, несогласием там, и так далее. А, значит, вы согласились по умолчанию? Едем дальше. Так вот, в 1981 году Жак Атали озвучил главную идею, которая должна быть реализована через несколько лет, 2030 год. У меня ничего нет, и я счастлив. Значит, что это такое? Это тогда народ еще как-то думал, да супер, это будет коммунизм. Да, своего рода это будет коммунизм, только он будет тотальным. Что это будет означать? А у тебя ничего нет, у тебя не будет частной собственности. Это было заявлено, внимание, в 1981 году, что у нас был Советский Союз, да, и как бы мы еще ни сном, ни духом, что это может развалиться в два момента, да? Вот, значит, уже тогда было заявлено, частной собственности не будет. Скажите, пожалуйста, когда в Конституцию Российской Федерации закладывается понятие частной собственности, но при этом уже озвучены глобальные планы, что это? Как не попытка нас дезориентировать, понимаете, да? Чтобы мы на это купились, на эту морковку, как зайцы поскакали. Совершенно не соображая, куда скачем, что там за поворотом-то, за морковкой-то. И вот мы с тех пор 30 лет и скачем. Значит, многие из нас вошли в состояние богатых людей, среднебогатых, ну, как себе каждый считает, да? А, наверное, половина, рискну предположить, эти свои, по российским меркам, богатства заимели путем кредитования, правильно? Ну, эти наши ленд-крузеры и прочие, очень многие взяты БУ и взяты в кредиты. А что дают такие процессы, в которых мы приняли участие? Ну, кредитование, это все понимают прекрасно, что это удавка, да? То есть ты взял кредит, все. Ты, в общем, уже со своей волей можешь распрощаться. И вот, собственно, то, что мы сегодня наблюдаем, как продавливание иглоукалывание, это во многом результат закредитованности нашего населения. Для мужчины, особенно потери работы, это по сути самоубийство в его понимании. И он уже не думает, что выбирать. Он выбирает то, что нужно будет отдать завтра, а не то, что произойдет с ним после этого, послезавтра. А может быть и прямо сейчас. Он уже об этом не думает. То есть мозги уже отключены. Вот это одно из последствий, да, очень рационально принимаемых решений тогда еще, с 80-х годов. Дальше. Значит, я счастлив. Вот у тебя ничего нет, одни трусы, да, с рукавами, но ты счастлив. А что нужно с тобой сделать, чтобы ты этому радовался, как ребенок? Ну, самый такой жестокий вариант, нас ведь тоже советское кино предупреждало. «Бархатный сезон», помним, да? Когда там ребятам переделывали, немножечко корректировали мозги, и у ребят появлялось такое счастье, нирвана. Don't worry, be happy, да? Их вообще ничего больше не волновало. То есть вот для того, чтобы достичь глобальных целей, да, в 2030 году по Атали, надо поработать с мозгами у людей, почистить их, лишнее убрать, потому что неэффективно всех содержать. Стариков там порезать, потому что, ну, это же неэффективно, да? Вот. А молодняк, их очень серьезно интересуют дети. Дети до 27 лет, так сказать, молодежь. Почему? С ними еще можно поработать. Во-первых, молодежь можно выдавить, а детей подготовить к 30-му году именно вот в таком режиме. Вот. А, то есть я хочу сказать, что уже в 90-е годы с нами уже играли с этой конституцией. А теперь смотрите, хочу вам предложить какой интересный момент для мозговой атаки. А кому у нас принадлежат природные ресурсы? Кто-нибудь помнит? Людям, людям. Не совсем. Там написано в Конституции так. Они принадлежат народам, запятая, населяющим данную территорию. То есть не надо иллюзий, когда люди ходят и говорят, а вот по Конституции все принадлежит нам. Ничего подобного. Это тоже манок 90-х годов. А уже тогда подготавливалась какая спецоперация? Ну, какой народ будет заседать, да, на данной территории, заселять ее, да? Вот тому и будут принадлежать ресурсы, да? Теперь дальше. В понятии «народ» тоже есть много-много разных тонкостей. Есть подданные, есть титульный народ, да? Есть инородцы, мы помним. И все это действующее международное право. Так вот, титульный народ сегодня один, завтра он может быть другим. Правда? Ну, ситуация поменяется, и что-то, так сказать, ну, в социально-политическом плане. И уже другой народ будет владеть ресурсами. А теперь внимание. Человек, да, который прям ходящее животное, как нас определяют там ребята, потому что они нам QR-коды хотят каждому же навести, каждой живности, да? А человек, который ходит по данной земле, по данной территории, человек естественный, ну, будем говорить, живой, он является природным ресурсом? Опа! Что я предлагаю? Помните, они же не случайно начали говорить «люди, новая нефть». Нефть – это ресурс? А как же? А теперь у них, значит, появляется какой-то новый ресурс. И этот новый ресурс – мы с вами, живые люди. А я ведь не случайно тут вот шутки шуткую, потому что именно эта мысль у меня родилась тогда, когда я ознакомилась с вот этой самой инструкцией. Потому что там за счет абсолютно тотального контроля над генетикой, над твоим состоянием, над твоими финансами, еще над твоей жизнью, ты для них превращаешься действительно в постоянный источник дохода. Не только потому, что тебя укалывать выгодно раз в полгода. Тебя стричь можно любым образом. И когда в тебя вкатали, я никогда не говорю слово «вакцина», и очень хорошо, что когда мы ее запустили на пресс-конференции, вот выражение «экспериментальный препарат» – ЭП, когда ты ввел в себя непонятно что, непонятного содержания, там может оказаться некий нерасшифровываемый пока элемент, который, попадая к тебе в организм и встраиваясь в ДНК, ее меняет. То есть ты, будучи от природы природным ресурсом, да, для планеты, включив в себя вот этот элемент, становишься ГМО. И есть еще один очень хитрый момент. Вот среди тех организаций при ООН, которые существуют, есть так называемая патентная организация, среди прочих социальных. Что он там делает? А дело в том, что если в укольчике содержится, пусть даже наноэлемент, запатентованный хозяином, то, принимая его в себя, ты его что? С одной стороны, ты его используешь. Каким образом? Если из тебя идет информация, кем-то принимаемая дистанционно, а тебе, соответственно, подаются в ответ, как в телемедицине, какие-то сигналы, да, вроде бы для твоего блага, ты используешь этот элемент. Он как бы связующий, значит, ты за него должен платить. Это раз, правильно, по патентному праву. И самое главное, что если ты заполучил это в себя, ты перестал быть изначальным природным ресурсом, ты стал носителем элемента, который принадлежит кому-то, да, хозяину изобретения, и если твоя ДНК с этим элементом поменялась, ты становишься принадлежащим тому же хозяину. Это как с Monsanto, как с Bayer, да? Когда они продают вот эти ГМО-семена, они их продают как свою собственность. Это уже не семя пшеницы, это ГМО-семя, да? И ты платишь за это ГМО. А вот здесь такая же картина. То есть я это к чему? Потому что одним из элементов, да, стратегических вот заключения данного договора является как раз штампование человека. И это моя, конечно, субъективная точка зрения. И превращение его в тот самый природный ресурс. То есть он уже перестает быть природным, но он становится ресурсом. И он будет принадлежать на данной территории тем, кто будет рулить, во-первых, естественно, вакцинами, ну, убираю слово вакцины, я не права, экспериментальными препаратами различными, да, выдавая их за вакцины. И кто будет рулить твоей жизнью? Ты переходишь в собственность этих людей, сказать, ну, вообще смело могу сказать, монстров. Филантропы, они только снаружи. Вот, потому что на самом... Да. Да, Татьяна, вот смотри, то есть получается, когда человек вот становится чьей-то собственностью, его тело становится собственностью, то человек может сказать, я не согласен, я ничего такого не давал. Я не под...". Мне кажется, вот здесь как раз и вот этот процесс офертного права вписывается, да, вот откуда это все берется-то. То есть они же, по сути, делают некое предложение, о котором человек, ну, не вчитываясь, не осознавая, что он в конце концов принимает. Но, тем не менее, несогласие это может быть выражено, да, правильно? То есть это, наверное, не согласие, вот на мой взгляд, вот как я сейчас понимаю, это будет не согласие временного периода, да? А когда закончится тот период, значит, реформации, перепрошивки людей, то вот там уже это несогласие, оно в принципе возникать не будет, потому что будет создан человек так называемого постковидного будущего, да, и там уже некому будет сопротивляться, некому будет что-либо говорить. А вот давай, значит, остановимся на принципе работы офертного права. Может быть, не всем это понятно, но мы на примере вот поездки, значит, в областное законодательное собрание, и даже сделав предложение, да, зампредседателя областного законодательного, принципиально могли по-другому развернуть эту ситуацию на вот рассмотрение этих законопроектов по КРКДА. Вот по этому поводу расскажи вот более подробно, какие выходы есть и вообще, что это вот из себя представляет. Да, ты абсолютно прав. Дело в том, что мы очень плохо соображаем, что в реальности происходит, потому что нам создают постоянно белый шум, так называемый, да? Нам создают прогнозируемые по нашей реакции ситуации, и мы туда внедряемся, вот летим туда и начинаем друг с другом ссориться, маски, перчатки и так далее. В это время плавно территория и население подготавливается вот к принятию подобного рода документов, да? Значит, что касается QR-кодов, да, действительно, Ольга Щетинина – это первый заместитель облзаксобрания председателя, да? То есть это человек, у которого в руках сегодня очень серьезные рычаги формально. Даже несмотря на ее партийную дисциплину ядро, это прежде всего человек, от которого могут зависеть судьбы миллионов людей. Насколько осознает эта женщина, ты сам видел ситуацию? С моей точки зрения, она ее не осознает от слова совсем. То есть, когда мы там были, ты, не знаю, обратил внимание или нет, данная властительница наших судеб, она на полном серьезе написала на бумажке слово «оферта» и поставила три вопроса перед собой. Я обратила внимание. То есть, это человек, которому вообще непонятно, о чем мы говорим. А вот наш приход туда без ложной скромности – я бы оценила как диалог слепого со зрячим, потому что сегодня народ, уже не первый раз это демонстрируется публично, намного грамотнее тех людей при власти, от которых, к сожалению, зависит наша жизнь. То есть вот этот наш диалог, он настолько четко это показал. Мы пытались... понимая ситуацию, в которую, так сказать, ну вот о чем я упомянула, да, ситуацию лежа, мы пытались объяснить Ольге, что есть как бы попытки выползти из-под этой ситуации, протянуть время, потому что совершенно очевидно, что принятие или попытка, даже сама попытка поставить в повестку дня законопроект о QR-кодах, да, это уже грубейшее нарушение, это снос. Вот именно об этом мы говорили, Олег. Я еще не знала про этот документ, но мы уже тогда говорили, что это снос всего гуманистического фундамента. Потому что речь идет о том, что появляются люди, чьи права соблюдать больше не нужно. Потому что они, видите ли, не вписываются в интересы остальной части. Мы говорим, что это нельзя ставить даже с точки зрения логики. Да? Но мы на чем основываемся? На праве. А на чем основывается она? А она уже основывается не на этом. Она уже основывается на вот этих экспериментальных правовых режимах, где можно отменить права человека, потому что у нас угроза пандемии. Мы говорим, так нет же ее. Как я даже не могу об этом с вами. То есть она уже нам пытается внушать, что если мы ставим под сомнение очевидный факт, с нашей точки зрения, мы, как бы более точно выражусь, то есть факт в том, что пандемии нет. Когда мы пытаемся это объяснить, с нами перестают вести диалог только потому, что эти вопросы ставить нельзя. Нельзя верить в то, что этого нет. Надо, потому что все верят, что это есть. Что-то напоминает, да, не только из мультфильмов. Вот. И... на этом основано ее вообще нежелание воспринимать. О чем мы говорили? О том, что мы здесь уже как минимум 10 лет активно используем так называемое офертное право. Офертное право – это часть морского права, адмиралтейское право, да, которое на самом деле действует, ну, это отдельная тема, но тем не менее, наверное, уже пора и об этом говорить. Она действует на море, но дело в том, что нас, собственно, в море-то и переместили. Именно поэтому мы зарегистрированы, именно поэтому у нас в руках паспорт. Порт – это проход на корабль. Пассажир. Не будем путать. Это не гражданство, это проход на корабль. И вот на этом морском пространстве, я это не придумываю из головы, открываете 67-ю статью Конституции, вы увидите, что исключительной, так сказать, территорией является шельф, морской шельф. Так вот, нас погрузили туда в юридическом плане, в юридическом, понимаете, да? И разделили на физические и юридические лица. Вы же слышите постоянно, физическое лицо, юридическое лицо. Все организации – это юридические лица, зарегистрированные где? В Минюсте. Вот. И, соответственно, значит, все отношения в условиях практикуемого морского права, они зависят офертно, да, зависят и строятся на основе оферт, то есть предложений. Значит, у меня есть ресурс. Я тебе, Олег, хочу его, скажем, предложить, да? Вот я тебе беру и пишу бумажку. Вот здесь. Заплатить. Печатаю. Просто печатаю, да? На 4. Вот туда тебе нужно заплатить. Это я про ЖКХ. При этом ни печати, ничего там нет. Там есть предложение, оферта. А ты идешь и, как человек не знающий, по собственному желанию загоняешь это как добровольные пожертвования твои. То есть ты просто поддерживаешь мою инициативу. Вот точно такая же вещь существует в политике. Мы пытались объяснить. Я не случайно ей задавала вопросы. Скажите, пожалуйста, из какого органа вы получили вот этот законопроект для того, чтобы его рассмотреть и поставить на повестку дня в облзаксобрании? Она же мне подтвердила, ты знаешь, да, и помнишь, что из аппарата Государственной Думы. Я ей объясняю. Вы понимаете, что вы имеете дело с юридическим лицом? Она не понимает этого вообще. Она говорит, ну это же за подписью Володина. А кто такой Володин? Володин – руководитель Думы, правильно. Кто же создал это юридическое лицо, аппарат Госдумы? Так они и создали. Так вот, все, что выходит из аппарата, из юридического лица, имеет форму оферты, предложения. То есть вы можете принять, а можете отказаться. Я ничего не придумываю. Обратите внимание, так сказать, сегодня многие люди прошли через ситуацию укалывания. Вот если честно, каждый посмотрит в зеркало себе в глаза и спросит, а читал ли я документ в половину листка А4, скромненький такой, который выдают, да, перед иглоукалыванием. Там написано в первой и второй строчке информированное согласие на то, на то, на то, а потом строчечка ниже или отказ. То есть тебе по офертному праву, это подтверждение моих слов, дается право выбора. Значит, ты можешь согласиться, ты можешь никак не отреагировать по умолчанию, принять это предложение, а можешь отказаться. У тебя, тебе дает система право на отказ. Почему ты ее не используешь? Тебе начинают в медицинском учреждении говорить, мы не оформляем. Что значит не оформляете, когда вы мне предоставили право? Что бы вам кто бы ни говорил, у вас есть право заявления доброй воли. Но вы-то этим не пользуетесь. Вот точно такая же картина в облзаксобрании с этим законопроектом о куарах, да? Они спустили, наши депутаты, все на местах, в любом регионе, могли поступить тоже несколькими вариантами, да, в ответ, если бы у них была социальная ответственность и политическая перед народом, понимаете, а не перед своим кошельком, не перед своим хозяином внутри партии. Мы им предложили, ребят, отложите этот момент и обратитесь в Конституционный суд. Или дождитесь того, как Володин туда обратится. Да? Потому что все, что вы делаете, антиконституционно. А мне в ответ один из заместителей из КПРФ говорит, ну как, нет, мы будем голосовать за, вы будем голосовать против. Ребят, голосую против вашей пятеркой смелых, да? Вы играете в нанайских мальчиков, вы подыгрываете этой глобальной системе. Просто создаете видимость альтернативного мнения, которое ни на что не влияет. Снимите с повестки дня и давайте, наконец, разберемся с точки зрения права, что перед нами. А там грубейшее нарушение, мы же знаем, не только федерального законодательства, но и основ, и конституции, и вот этих самых неотторгаемых прав. Понимаете? Мы им предлагаем, вы можете это сделать, у вас же есть полномочия. У вас есть возможность это сделать по офертному праву. Как она на нас отреагировала? Ха-ха. Мы ей говорим, вот эти законы нарушены. Ой, ну я же еще как бы не смотрела, я же не подготовлена. Ну как же, говорю, вы не подготовлены, а завтра уже голосовать. Понимаете, да, что происходит? Да ей не нужно ничего этого. Никому из них не нужно. Мы имеем дело с предателями, говорю это открыто. С предателями не только базовых человеческих ценностей каждого из нас. Понимаете, наших детей. Почему я говорила, что как только вы, Ольга Владимировна, и же с вами поднимете за это руки хотя бы раз, вы автоматически для нас, для всех, для меня в частности, переходите в разряд противника. Потому что вы своими действиями, политически ответственными действиями, вы готовы перечеркнуть все, так сказать, что связано с 45-м годом, с победой, да, над, если не Рейхом, то хотя бы Вермахтом. Потому что здесь прямая взаимосвязь. И вы меня, мое право, пытаетесь у меня отобрать. Кто вы такая? Да? Кто вы такая, Ольга Владимировна? У вас даже полномочий-то от народа нет, если уж по-честному смотреть. Мы же знаем, сколько процентов на самом деле голосовало. И вот эти иллюзии о том, что народ никогда не узнает, это неправда. В ближайшее время из тех накопителей информации, которые, слава богу, еще сегодня существуют, на каждого потом может быть предъявлено досье. А является ли он народным представителем? А представляете, а он уже пошел и виселицу поставил. То есть она является с точки зрения Нюрнбергского кодекса, она и такие в «Единой России», в ЛДПР, неважно где, вот все вот эти ребята, которые на себя берут эту ответственность, они являются пособниками. Мы ей говорим про неотмененное военное положение, которое было введено, она про это тоже не знает. Возникает вопрос, господи, а про что ж ты знаешь-то, подруга? Как ты сюда вообще попал, на это место? Потому что у тебя нет понимания, нет вот того, с чего мы начали. Вот, Олег, у тебя оно есть, да? У меня оно есть. Что под чем должно быть для здравомыслящего человека? А если эта мадам, которой скоро, не будем говорить сколько лет, уже бальзаковский возраст, она до сих пор считает, что, и спокойно про это говорит, что, а вот ваша свобода должна вот тут заканчиваться. Дорогая моя, да у меня есть права, да, на мою волю. А у нее нет этого понимания, у нее нет понимания естественных прав человека. То есть в голове полная каша. И вот расчет как раз на это, на то, что вот с такими подобранными, да, вот это, не читал, но согласен, да, а вот эта глобальная система и подготавливает на местном уровне введение вот этих экспериментальных правовых режимов, когда конституции и базовые принципы отменяются. Вот, по этой причине мы могли им предложить. Кстати говоря, товарищ Егоров, с которым мы переговорили достаточно жестко накануне, он, видимо, осознал, переспал с этой мыслью, осознал и все-таки скромно, но предложил отложить и снять с повестки дня до обращения в Конституционный суд. Он, правда, сомневается, что Зорькин может как-то это повлиять, но я, уповая на его политический возраст, а не только на физический, да, я думаю, что он не рискнет заявлять на совершенно явно антиконституционные вещи, что это все в рамках закона и Конституции. Я думаю, что нет. Угу. То есть смотри, какая ситуация. Вот, с моей точки зрения, мы там были с тобой вместе, да, были и другие люди. Получается так. Мы депутату областного законодательного собрания, первое, озвучиваем понятие оферты. Она записывает себе на листочке, знает, ставит три восклицательных знака вопроса. Ой, просто знака вопроса. У меня вопрос. У нас что, в Гражданском кодексе нет понятия публичной оферты? И у нас вообще это не определено? Ты над чем ставишь знак вопроса? Вот это первое, да? Значит, полное отсутствие логики и аргументации. То есть как только вот у нее была возможность соскочить хотя бы на какие-то моменты, вот это как под копирку, в общем-то, если посмотреть, как в общественной палате заседали, да, вот принципиально вот все один к одному. Просто нас, здравомыслящих, было пятеро, а она была одна. Да? Как только возможность соскочить на какую-то тему обсуждения, как лечить ковид, сразу туда мы уходим, да, то есть вот что-то, это там суперболезни, все остальное модное. Вот. Это вот все понятно. Понятно, что оферта в данном случае даже в условиях отдачи команды поднять ручки, это было просто, даже если вы ставите этот вопрос на рассмотрение, это уже прием оферты. Кстати говоря, парламент Северной Осетии это лишний раз просто показал. Они поставили вопрос, значит, проголосовали против, через 4 часа их собрали, они проголосовали за. Им, видимо, там разъяснили, что оферта-то уже принята, то что вы тут решаете вообще, наверное, в принципе. Вы же это уже обсуждаете, да? То есть, по сути. А надо было просто отклонить, снять с повестки дня и тем самым не офертовать. То есть, тут даже многоуровневый момент-то был. Как только ты поставил этот вопрос на обсуждение, вообще стал, в принципе, с кем-либо обсуждать свое право на жизнь дальнейшее, да? То есть, те самые права, которые даны от рождения, по праву рождения. Вообще, на самом деле, вот это все вот морское право, я так уже подозреваю, значит, когда изучаю этот вопрос, это, оно основывается на поконах вселенского бытия. Почему этим товарищам достаточно сложно подойти с точки зрения поконов вселенского бытия, то есть они их нарушить-то не могут, это правило нашего взаимодействия с миром, да? И они стараются в обход, аккуратно, через принятие нами добровольно, принудительно, значит, всяких ограничительных мер по построению нового мира. То есть это годами они выстраивают постепенно. То есть сейчас же что происходило-то, по сути? Сейчас каждые вот эти программы, форсайты 2030 год, это же в образовании, форсайт, значит, проект детства 2030. И во многих, значит, этих наших аспектах жизни, все эти проекты 2030 или 2035 год. Более того, вот еще одна такая информация, которую нам дали депутаты ОЗС. Я думаю, что это тоже, значит, то, что мы сейчас рассказываем, это в принципе относится наверняка ко всем регионам. И вот эта информация, она тоже относится ко всем регионам нашей необъятной Родины. Сокращены расходы бюджета на социальную сферу где-то на половину. О чем это говорит? То есть я думаю, что как раз вот эти вот «оно» и так далее, то есть мы из социальной сферы что-то выводим, фонды организуем уже, значит, не напрямую от государства, а начинаем прокачивать деньги через вот эти, значит, автономные некоммерческие. То есть, по сути, мы сейчас что делали, когда взаимодействовали, мы собирали вот эти вот разведданные, да, то есть мы получали подтверждение того, что завтра, завтра будет принято и будет уже, значит, в нашу жизнь проявляться, в нашей жизни. Абсолютно согласна. Что касается Северной Осетии, но этот парламент хотя бы пикнуть посмел. Понимаешь, Олег? Хотя бы пикнуть. Потому что остальные соседи просто руки тоже так одобрямс, поднямс и так далее. То, как население относится, например, на Кавказе, на Северном, я примерно знаю по, так сказать, соцсетям, да? Там все будет впереди с этими товарищами, которые вот так себя ведут в отношении запретов по исламу, между прочим, и в отношении своих близких кровных родственников, а также тейпов. Вот, это отдельная история. Но абсолютно точно, что, значит, это право, оно, мы ведь предлагали варианты, да? То есть что нужно-то? Всего лишь изучить. Причем мы не просто предлагали, мы предлагали механизмы, да, вот это очень важно всегда. Не что сделать, а как сделать. И сделать в рамках закона, то есть не будучи битым. Вот то, что Северную Осетию парламент заставили быстро переголосовать, говорит о том, что вряд ли их просто испугали. Скорее всего, это мое предположение, да, депутаты просто так человек с незамазанной биографией зайти не может. Потому что на каждого должны быть хвосты, и эти хвосты вовремя дергают. Вот, это мое предположение. Значит, второе предположение. Мы сегодня столкнулись с целой плеядой так называемых политиков, которых ввели сразу после того, как они имели диплом МБА, да, давай уж говорить открыто, которые получали образование за рубежом, прежде всего в Англии. Вот, эти люди в кратчайшие сроки становились у руля принятия в том числе политических и социально-политических решений. Это вот как раз то, где надо сократить, куда направить и так далее. Это же тоже отдельная ветвь подготовки вот к тому же, на самом деле, винтиков и шпунтиков в этой глобальной системе, для которых нет уже понятия «родина». Они воспитаны в иных ценностях. И если они там изучают политику и экономику, как один из руководителей, например, сегодня, если ты не в курсе, областной инспекции по труду и социальной политике, посмотри на его биографию, этого чудного парня, то вот такие парни, они сегодня задвинуты в мэрии различных городов, да, задвинуты в облзаксобрании и так далее. То есть они уже знают, кому надо служить, да, и как это должно происходить. Не случайно говорят, хочешь победить противника, особенно такого, который в 45-м одержал победу, воспитай его детей, да? Вот эти детишки за 30 лет шалостей вокруг либеральной демократии и так далее, вот мы уже получили. Обрати внимание, кто подписывал, бегал, собирал листы и подписывал за принудительную вакцинацию? Кто были эти ребята? Какой возраст? Это вообще отдельная тема. Во-первых, я бы, значит, остановился подробнее на Зыкове Романе Евгеньевиче. Да, это, по-моему, 36 лет товарищу. Он нижегородец, эксперт Государственной Думы по налогам, комитета по налогам, да, там есть такой комитет. Вот. Они представились как инициативная группа граждан, использовали ресурс, который очень хорошо сейчас получил такое развитие, это ресурс волонтерский, да, там волонтеры Победы, как бы не кощунственно это вот вообще сейчас звучало, да, волонтеры Победы собирали подписи за принудительную вакцинацию и за введение QR-кодов. При том, что на вот этих подписных листах они чем, каким свойством обладали? Там лишь маленькая часть действительно собрана на улице. И основная часть — это, я предполагаю, да, то есть основная часть — это, значит, написанная в помещении по каким-то спискам. Год рождения — это 2001, 2002, 2003. По сути, дети, с учетом того, как сейчас воспитываются, значит, наша молодежь, это выход к 19-20 годам инфантилов. Вот. И рос, да, и росписи, там, допустим, вторая, четвертая, восьмая, очень схоже, что одним почерком. То есть я предполагаю, что в одном кабинете были написаны, подготовлены вот эти списки, порядка 4-6 человек село и расписалось. Теперь, если это у нас внесли на уровне законодательной инициативы в областное законодательное собрание эти подписи, я опять же предполагаю, да, что, значит, они каким-то образом сфабрикованы, то необходимо организовать проверку этих подписей. И более того, вот у нас активисты, когда узнали, что 13 тысяч подписей собрали за введение QR-кодов, они очень сильно удивились, не потому что, значит, просто, ну, кто-то собирал или еще что-то. Понятно, что есть люди, кому это нужно собирать. Они удивились объему собранных подписей. Не было ни рекламной кампании, не было такого количества точек. Каждый активист четко знал, что если вот он взял, вышел на 2, на 3, на 4 часа, сколько подписей он за час собирает. Почему? Потому что люди подходят, они еще поговорить должны. Это целый процесс — написать, расписаться и все остальное. Вот. И это четко ограничено. Мы видели 3-4 волонтеров Победы, которые этим занимались. Я подозреваю, что основная работа была сделана в кабинетах. Вот. И 13 тысяч подписей, столько, сколько мы собрали, значит, объединив усилия многих людей, ну, и при этом наши, значит, соратники встретили порядка, наверное, 2-3%, то есть из сотни 2-3 человека, которые были согласны с этими QR-кодами. Основная масса говорила о том, что завтра будут нарушены права и свободы. То есть завтра, вот как говоря языком юридическим, да, или правовым, правильнее будет сказать, мы окажемся в некой коллизии, да, часть народу останется жить по Конституции, которую гарантировала им права и свобода, а вторая часть попадет в некий экспериментальный правовой режим. И вот как эти две, значит, группы населения друг с другом будут сталкиваться и к чему это приведет, мы можем посмотреть сейчас на улицах Лейпцига, значит, в Хорватии, в Австрии, в Риме, ну и так далее, в странах Европы. К чему это приведет? И когда мы задали вопросы эти, в том числе, вы понимаете, да, что мы завтра окажемся действительно в разных правовых, значит, вещах. Да? Мы останемся на конституционном праве, вы останетесь на каком-то новом. вам только ведомым, как это все будет происходить. И у меня такой еще сразу вопрос, а что нам делать в результате, да? И кто вообще, в принципе, сейчас должен защищать наши права? Олег, я думаю, что вот эта мадам Щетинина, она ведь абсолютно убеждена, что лично она и такие, как она, уже вписались в новый цифровой режим и вот в этот новый экспериментальный правовой режим. Она, собственно, его и реализует. Весь ужас в том, ужас ситуации, что в этих правовых режимах окажутся все. И мы, условно говоря, те, кто отстаивает права человека, и те, кто их растоптал. Почему? Потому что складывается у меня впечатление, я же очень часто вынуждена ходить по судам, так сказать, в прокуратуру какие-то писать. Мы же встречаем отписки. Мы-то, собственно, давно уже поняли, что мы работаем в режиме офертного права, и перед нами всего лишь коммерческие структуры, которые называются в кавычках там аппарат Госдумы, там аппарат облзаксобрания, но это кавычки. И у этой организации есть ОГРН, который легко установить по открытому сайту, рекомендую всем, egrilnalog.ru. По точному названию организации или по ИНН и ОГРН всегда можно установить, является это юрлицом или это государственный орган. Понимаете? Вся проблема в том, что те органы, на которые мы уповаем, думаем, что они государственные, а они называются федеральные иногда. А иногда уже и так не называются. И мы имеем дело с вот этой постоянной обманкой. Так что касается вот этой молодежи, самое паршивое в этой истории, что вот эти молодые, вот эти волонтеры так называемые, им все равно, на кого работать. У них нет идейных установок. Идейная установка у них только одна. Личная выгода и личная корысть. Продвижение по службе. Они прекрасно понимают, что для каждого из таких волонтеров это способ выпрыгнуть в хозяева жизни. По крайней мере, попытку сделать. Самое забавное, что понятие волонтерских движений прописано в законе 4.4.2. Уже там оно прописано. Понимаете? Потому что это и есть та низовая обслуга, которая обеспечивает наличие зонтика над людьми, вот этих НКО. Для этих ребят ничего святого уже нет. Я вот в ужасе все время думаю, вспоминаю, знаешь, молодую гвардию, да? Ту настоящую молодую гвардию. 18-17-летних ребят, 16-летних ребят, которые жизнь отдавали, так сказать, за недопущение лично там, где стоял каждый из них, недопущение этих мразей к глобальному контролю. И что мы сегодня имеем? Что сегодня собой представляет молодая гвардия при этой, прости господи, партии власти? Мы же все прекрасно понимаем, какие люди туда приходят и с какой целью. Как они позволяют себе, вообще не имея ничего святого, курировать вопросы сбора вот таких подписей с молодняка, да? Ведь там же вот эти вот сидят, кураторы, которые чуть постарше. Понимаешь, ничего святого. Вообще это плохо закончится для этих ребят, потому что они-то думают, что зашибись, у них будет бутерброд и гаджет. Они будут расходным материалом. Это первый расходный материал. Как говорят, сначала дураки пойдут, потом жадные. Правильно, дураки уже пошли, не будем уточнять, кто это. Дальше пойдут жадные, которые побоятся потерять работу и все остальное, да? А потом может оказаться так, что люди адекватные, люди здраво мыслящие могут оказаться в меньшинстве. Здесь, конечно, бабка надвое скажет. Потому что в отношении этих людей придется коренным образом нарушать офертное право, не только права человека. Как на это пойдут те, кто это все планирует? Но я думаю, они будут искать, и, наверное, они какие-то способы уже изыскали, да, для себя, если они так пошли вперед. Вот, да. Ну, у них есть вариант такой, то есть они сами не нарушают на наше право, они просто дают как бы возможность нарушить наши права другим. И через других, взваливая на них ответственность, они решают вопрос с нами. То есть это вот такой вот процесс, на мой взгляд. То есть когда приходит человек, непонятно на чем основываясь, но у него есть дубинка и какие-то погонщики здесь, он просто начинает тебя прессовать, а с правовой основы нету у него. То есть что он делает? Да, вопрос. Если он как бы представитель закона, так давай закон покажи. Если у тебя под тобой закона не стоит, что ты делаешь? Выполняешь чью-то чужую волю, распоряжение, а ему просто говорят, слушай, сходи-ка нарушь вот права вот тех товарищей, условно антиваксеров, да, или там антипрививочников, или анти еще чего-то. И ему все равно, он пошел, потому что получил распоряжение. Зачем ему правовую основу иметь? Ему не надо. Он просто принял правила игры, потому что ему, может быть, дадут какой-то дополнительный кусок хлеба, там выплатят какую-то премию, или в конце концов просто премии не лишат. Этого будет достаточно. Да, и это, кстати, собственно, методика, ну, собирать каштаны чужими руками. Методика-то очень такая отработанная в мире, да, и в столетиях. Мы даже знаем, кто ее любит отрабатывать, Саибы, да. Ну, англичанка гадит не просто так сказано, да. То есть методика работать на поле противника руками представителей этого противника – это отработанный механизм. Подбираются как раз такие, в общем-то, снизов, мягко говоря, да, для этих. И их руками, вот как в случае голосования, да, в случае этой оферты по QR-кодам, да, а именно на них возлагается главная черновая работа. Каким образом? Они руки подняли, эти формально, так, условно назовем его Володиным, да, приняли формально. Это же согласие народа, они кто? Они народные избранники с мест, да, из регионов. У нас же, вот, согласно 105-й, да, какой там закон, совместного ведения, да, регионов и центра. И все, у нас пенсионная реформа по этой методике была отработана, да, им понравилось. То есть эти проголосовали, народ-то с местных-то не спросил. Народ-то побежал с кого? С Путина спрашивать? А кто руки-то поднимал, Олег? Руки-то кто за этот проект здесь поднимал на местах? Почему мы с них не спросим? А их-то всего там 40 с небольшим человек. Давайте с ними разбираться. Ты как посмел, негодяй, кто тебе дал это право? Вот, ведь та же самая картина и здесь сейчас отрабатывается. Эти люди, которые дерут руки, да, думают, что они народные избранники. Они думают, что они народные избранники, да? Они думают, что их система прикроет. До определенного момента я все время говорю, дураки. Рим предателям не платит. Рим их традиционно утилизирует. Именно поэтому римское право до сих пор и работает. Там жесткие принципы. Вот. И, так сказать, вот эти ребята, когда они руки-то подняли, они, между прочим, уголовные преступники. Они совершили уже действо, которое явно тянет на экстремистскую статью, да, на 282-ю, тянет на измену Родине, на действующую 64-ю статью УК РСФСР и СССР. Они не отменены, эти статьи. Эти люди об этом вообще не думают. Они давно, понимаешь, Олег, они уже давно вне правового поля. Они уже давно живут по понятиям и по вертикальным взаимоотношениям с хозяином, с куратором и так далее. Они считают, что и для них тоже закон под ними. То есть вот этот принцип «своим все, остальным закон», да, они считают, что это и их принцип, что они над этой полосой, да, допустимости. А вся чернь, все нищеброды, они где-то там. Это вот для них закон. Они вообще-то ошибаются, потому что их выбрали на эту роль, их уже пометили, если на каждого там есть досье, и именно они пойдут под слив. Как я все время говорю, это вот те самые пособники, которых в 45-м, 46-м, перед тем, как повесить, им давали последнее слово, и они, как правило, блеяли одно и то же, что я просто делал свою работу. Я же не убивал, ты скажем так, я же не был фашистом, просто свою работу делал, мне же надо было детей кормить. Вот. Кормить-то, как правило, надо было не корочкой хлеба, а еще немножко маслица намазывать, а некоторым еще и корки. Вот. Но суть-то не меняется. То есть время идет, а взаимоотношения и психотипы остаются прежними. Меня, конечно, только очень сильно печалит такое количество предателей, Олег, да, мы будем говорить открыто. Потому что каждый из нас еще как бы внук или правнук действительно тех дедов, которые воевали. Вот это для меня с годами, я там постарше, но для меня чем старше я становлюсь, тем больше я об этом думаю, понимаешь? Потому что вот мой дядя, старший брат моего отца, да, ведь у каждого из нас есть история, своя история войны. Вот, мой дядя в 16 лет убежал на фронт. Почему он туда убежал? Он был подготовлен, пока он был школьником, он прыгал с парашютом, и он готовился в летчике. Он мог пойти в 10 класс. Но он побежал, закончил ускоренные курсы летчиков военных и полетел воевать с фашистами. Его убили бандеровцы, представляешь, в июне 45-го. Он отвоевал всю войну. дошел до Берлина обратно, на обратной дороге. Я все время думаю, а вот если бы он не побежал на фронт, а пошел 10 класс, он же мог это сделать по закону, но он предпочел какой-то другой выбор. То есть я вот все время думаю, у каждого есть вот эти живые истории, да, там, в дедовской истории. Я просто не понимаю, у меня в голове, в моем поколении не укладывается, как это можно сдать. Как можно сдать выбор твоего предка в пользу тебя, в том числе тебя в семье, да? А что происходит в голове у этих извращенцев? Я по-другому назвать не могу. Я все время, когда вот смотрю на таких улыбчивых и сытых, у меня все время возникает предательская мысль. Слушай, а может, твой дед действительно воевал только на другой стороне? Может, у нас такой генетически выращенный? Вот понимаешь, уже как-то вопрос хочется ставить ребром. Потому что до того момента, пока мы все политкорректностью занимаемся, ребят, у нас страну валят. Вот мы сидим, например, да, когда разбирали вот в Зуме, в ночном, вот эти все документы, чтобы быстрее дать народу. Вот сидим мы, три Василисы Премудрые, мягко говоря, и задаемся вопросом, а где? Где товарищи офицеры, на которых возложена защита? Где товарищи из Федеральной службы безопасности? Ну, там же четко прописано, что вот этими действиями открыто нарушается не только доктрина, да, по национальной безопасности, подписанная, между прочим, главнокомандующим. Там же напрямую нарушаются, да, просто базовые основы безопасности страны. Ребят, мы будем на это реагировать? Или мы все перешли вправо и над нами пронесет? Да не пронесет. Я все время говорю, ребята, помните, что нам оставил в наследие кадровый офицер английской разведки МИ-6, Ридьярд Киплинг. Он нам не только про Маугли историю оставил. Это вообще история, между прочим, про джунгли, про историю для взрослых. Он же нам оставил практически завещание. Так называемая «большая игра», это упомянуто в произведении «Ким». Пока все не умрут, не закончится эта игра. Все, ключевое слово, все. Только тогда эти ребята выйдут и, как говорится, насладятся посеянным и взросленным. Вы ни в какой, ни в другой лодке. Вы либо вместе с народом, понимаете, да? Либо вы первые пойдете под откос, потому что вы им не нужны ни генетически, ни как психологически, как предатели своего народа. Вас никогда не возьмут на службу. Вообще, насколько я понимаю, очень сложная сейчас ситуация у тех сотрудников, которые начинают понимать вообще, что происходит. То есть, по сути, они привыкли работать по 282 с определенной группой населения, которую они там называют сектантами или еще кем-то, да, которые, значит, правоведы, которые раскапывали вот эти все международные законы, пакты, вот, которые разбирались, почему в нашей, значит, стране подготавливаются нормативные документы, подготавливающие сегодняшнюю ситуацию. Вот. А сейчас мы со своей стороны в этот момент времени даем им сигналы о том, что завтра может не оказаться ни этой конституции, ни этой страны, а будет совершенно что-то другое, иное. Да, экспериментальные правовые режимы с управлением за пределами. И более того, мы сейчас говорим о том, что управление из-за пределов страны уже идет, либо иноагенты уже сидят, в том числе, например, как в Казани. Да? Вот. И я понимаю, что там, ну, какой-то такой должен быть слом сознания или понимания, ну, капитальный, потому что те, кто им давал задание, куда работать, куда расти, значит, куда копать, сейчас против них надо вести работу, да. И более того, мне очень порадовало за последние дни выступление главы Следственного комитета Бастрыкина. Кстати говоря, значит, Следственный комитет, у него одно из видов деятельности, он занимается в том числе защитой прав граждан. Да? То есть вот человек выступил против цифровизации, открыто не выступил, насколько я понимаю, против QR-кодации, против вакцинации, вот такой вот, или под прикрытием там вакцинации, значит, вот этих всех мер, но у меня ощущение, что там уже понимание какое-то сформировано. Вот я не знаю, что дальше будет. И вообще, что нам делать? Нам надо сейчас писать во все следственные органы, в органы ФСБ заявление. Вот как ты думаешь, что вот нам, людям, ну, я как сейчас от большинства слушателей говорю, да, что нам делать дальше? Ну, я тоже люблю как-то не просто про бла-бла-бла, но и как в этой ситуации себя вести и куда двигаться, да. Ну, мы как, опять же, юридическое лицо, мы активно рассматриваем все предложения с позиции офертного права. Поэтому, если ты помнишь, мы сразу заявили публично, сделали публичное заявление, публичную оферту о том, что мы не принимаем как юридическое лицо, и я лицо полномочное, потому что меня реальные люди выбирали, да, не какие-то там подделки. Вот, мы не принимаем данную оферту. Мы ее заявили несколько раз, мы ее обозначили в документах. И я полагаю, что, как это ни странно, может быть, конечно, без ложной скромности слишком, вот, но я думаю, что вот эти наши нестандартные ходы, они отправляются туда тоже для осмысления. Потому что не надо думать, что где-то там сидят люди семи пядей во лбу. Не думаю. С некоторыми знакомы лично и, знаете, тоже печалит. Периодически. Поэтому первый вариант – это публичное неприятие данной оферты. Вот мы, например, вчера я записала, сегодня я это выложу на сайте нашаземля.су, обязательно Soviet Union, а не какая-то другая, потому что тут недруги уже делают копии, да, нашего сайта, местные, кстати. Вот. И ВКонтакте «Ясная газета». Я выложу пример, как это можно сделать. Мы это сделали за 5 минут. Мы объявили протест, в данном случае, от нашего юрлица, тем специализированным учреждениям, которые хотят принять данный договор или соглашение. По каким нормативам мы объяснили. То есть мы это сделали в течение 3 дней до момента рассмотрения, потому что в офертном праве существует такое понятие, как допустимые сроки для рассмотрения, как правило, в практике. Это 72 часа с момента получения оферты. Вот, например, мы увидели где-нибудь в соцсетях, да, увидели, узнали эту информацию или где-то прочитали. И мы, в принципе, можем попробовать, например, в течение 72 часов публично от этого отказаться. Система не имеет права на нас наехать, если мы волю выразили. Чисто формально пока не имеет права. Это первое. Второе. Мы пишем во все структуры, понимая, да, вот то, что, о чем ты говоришь, мы написали на прошедшей неделе на имя генерала Завозяева, обратились с очень жестким заявлением относительно того, что нужно проверить сейчас на, в том числе, уголовной статьи каждого из тех, кто поднял руки. Потому что сам факт поднятия рук, пусть даже за законопроект, это уже проявление преступных намерений. Это уже очевидно, там, если подойти с точки зрения закона, а не каких-то понятий, да, там четкое нарушение прав, четкое нарушение уголовных, в том числе, статей. Вот, это первое. Второе. Товарищу Бастрыкину мы написали уже более 2 недель назад, наш профсоюз спас, заявление о том, чтобы проверили, значит, заявление Гинзбурга знаменитое, которое он сделал публично, обвинив почти 40 с лишним миллионов населения в мошенничестве. А в том, что они купили себе поддельные сертификаты и на самом деле не вакцинировались, и вот потому что маркер это не показывает. То есть он упомянул, что в этом экспериментальном препарате, видимо, наличие какого-то маркера ему известно. Значит, мы немедленно отреагировали, и вот сейчас не по словам товарища Бастрыкина, а по его делам мы посмотрим, как Следственный комитет отреагирует на наше очень конкретное заявление. Мы предложили забрать информацию у 3 структур. Это Минздрав, Роспотребнадзор и Росздравнадзор, которые либо предоставили ему эти сведения, либо он отсебятинку, так сказать, доложил. Если это второе, этого человека нужно привлечь к ответственности. И нужно, наконец, разобраться, так есть там что-то, что очень сильно волнует население или нет. То есть я предлагаю что? Я предлагаю работать с ними, в том числе в правовом поле. Потому что очень сильно кому-то нужно, чтобы мы все высыпали на улицу и начали драть друг другу морды. Вспоминаем, что было в 1917 году. Сейчас наших детей предательски учат тому, что большевики, значит, свергли царя. Это ложь. Это ложь, которая для вот этого поколения, вот этих безбашенных, да, 20-летних, уже считается нормой. Они понятия не имеют, чем Ленин отличается от Керенского, фамилию Керенского, скорее всего, они вообще не знают. Вот. А Сталин от Николая II, это вообще где-то там. А на самом деле, кто совершил, собственно, слом в России и переворот? Кто это сделал? Ну как кто? Это сделали в феврале. Кто? Ну, сейчас опять конспирология скажет, полезла. Это сделали масоны и те самые либеральные, в том числе банковские круги. Под руководством кого? Ну, нашей верной подруги-англичанки. Да? Там все рядом, если копнуть эту историю. Так вот, они тогда что сделали-то в феврале? Они к февралю народ чем готовили? Они готовили бунты, перекрывали что? Еду, да, поставку в крупные города, продовольствие. Они сталкивали лбами людей, да, в гражданских противостояниях. И вот такими публичными наверняка тоже какими-то выходками, как сейчас себе позволяют «Единая Россия», да, то один каркнет, назовет население черти каким там словом, да, обзовет, то второй сейчас вот тоже выпендрился, заявил, что он бы лично пострелял всех, кто не хочет укалываться. Ну, то есть вот такими заявлениями готовили очень конкретные управляемые процессы на улицах. Я вот здесь вот хочу объяснить всем, кто, может быть, не до конца понимает, с чего вдруг так взбесились вот эти представители «Единой России». То один каркает, то другой. А ведь это тоже методика. Об этом просто не все знают. Это методика определенных таких качелей управления волной. Как в маятнике, знаете, да, вот поставишь два, а вот третий, который, он тоже будет качаться вот так в так. То есть когда вот такие постоянные высказывания идут, провокационные, которые абсолютно четко вызывают гнев и классовую ненависть, да, определенная цикличность, определенный ритм, он позволяет консолидировать эту волну народную и, между прочим, ею управлять. То есть вот это вот в свое время может выкатить на улицу кем-то управляемое, да, сегодня. Надо нам это? Я так думаю, что вот если возвращаться к нашим глобальным ребятам, в чем особенность русского менталитета? Она не только в непредсказуемости, да? Кстати говоря, мало кто знает, но в один из китайских иероглифов очень четко характеризует, что такое Россия. Знаете, что он означает? Неожиданность. Значит, это наш конек. Вот. А какой конек? Они нас как-то все хотят, все на улице, а мы что-то не идем и не идем. Ребят, а мы их каждый раз макаем в их огрехи с помощью права. Вот здесь не так, здесь не так, здесь не так. И самое интересное, что вот даже вот эти наши, хакерские, по сути, такие народные обвалы, да, сайтов Госдумы, это для них полная неожиданность. Вот они не ожидали, что вот может такое произойти. Вот все ожидали, да, молчание ягнят ожидали, все что угодно. А чтобы вот так пошло, и они опять, вот, понимаете, народ вроде бы еще не вышел. А что зреет в этом народе? Насколько они чувствуют народ сегодня? Они его не чувствуют, потому что они от него очень далеко оторвались. И это их слабое звено. Вот, учитывая как бы все вот сказанное, о чем мы тут, да, я думаю, что первое, что мы должны делать, во-первых, обязательно сейчас изучить то, к чему нас хотят подвести. Второе, своевременно поставить вопрос, а, собственно, чьих будете? А кто это у нас туда поедет подписывать? ВОЗ. Давайте опять вернемся к структуре, Олег. Ну, как-то я все очень люблю как-то, так сказать, от печки плясать. У нас ООН какой страной организован? Членом постоянного Совета Безопасности, 5 глава, 23 статья. Открывайте, проверяйте мои слова. Является кто? Какая страна? Союз Советских Социалистических Республик. Так? Так. Значит, если ООН действует, значит, действует де юре и, так сказать, вот это государственное образование. Еще раз, я не фанат того, что было, да, я не адепт, но с точки зрения права сегодня абсолютно очевидно всем, что СССР скорее жив, чем мертв юридически. И об этом четко Пан Ги Мун раза три или четыре нам сказал, когда речь шла об Украине. Когда они называли себя украинским государством, сказали «тю-тю-тю», вы юридически кто? Вы бывшая территория СССР с невыделенными границами, то есть УССР. Кто поддержал эту позицию? Как кто? Назарбаев. Это было 2 или 3 года назад. Публично открывайте интернет и смотрите. Я ничего не придумываю. Стесняюсь спросить. Если Украина, государство не существует, и границы у нее не выделены, и, то есть не отделены от соседей, а кто у нее там в соседях? То есть такая же территория с точно такими же неотделенными границами, да? Я это к чему? К тому, что с точки зрения, можно ведь и так рассмотреть, тех поправок, которые очень торопились внести в июле прошлого года, 20-го, в Конституцию, да, России или там Российской Федерации, как ее любят называть, они чего касались? Они касались, между прочим, 67-й статьи Конституции. И они дополнили, знаете, какими словами? Что Российская Федерация или Россия берет на себя в добровольном порядке, а статус принимает право продолжать или право преемника. Ну, насчет права преемника это вопрос, конечно, дискуссионный, потому что актов приема-передачи я все-таки не видела. Вот. А что касается права продолжения, вот это очень важно понять, и это наш сильный конек. Сейчас я в двух словах для бабы Мани, как я люблю говорить, объясню. Что такое право продолжения? Чем оно отличается от иных статусов? Значит, право продолжения – это когда вот у тебя есть большая страна, давайте назовем ее СССР, да, и там 15 таких территорий, и вот у тебя в результате там, ну, есть конституция, да, есть гарантии, и они тем или иным образом выполняются в отношении тебя. Дальше происходит какая-то метаморфоза, и остаешься ты на одной 15-й из этого большого, да. Так вот, право продолжения статус предполагает, что на одной 15-й у тебя должны незыблемо выполняться те самые гарантии, которые у предшественника выполнялись на всей его территории. То есть эти права могут расширяться, но они ни в коей мере никем не могут быть умалены. Понимаете, о чем я? То есть с этой точки зрения, кто такой тот, кто туда поедет? Вот судя по этой инструкции, там должны быть министр здравоохранения и министр финансов. Тоже интересная связка, да? То есть понятно, да, бизнес, ничего личного. Они туда кем уполномочены поедут? От имени какой территории, какого государства, так сказать, в отношении граждан какого государства заключать договор, простите. Мы все равно упремся в эту тему. Может быть, это одна из причин, почему нам эти документы не показывают. Потому что полномочия-то этих товарищей тоже, так сказать, весьма гуляют. Понимаете, о чем я? Давайте уж откровенно говорить. Мы ведь за пределы правовых вопросов-то здесь не заходим. У нас слишком много вопросов накопилось. И самое главное, почему я об этом говорю, они непреодолимы для тех, кто хочет это поломать. А это, я так сигналю, способ вернуться в какой-то такой шлюз, который прогнет всю оставшуюся систему глобальную. Но для этого нужна политическая воля. И эта политическая воля должна быть продемонстрирована в самое ближайшее время, пока еще не ушел поезд. Вот, потому что здесь для того, чтобы ввести правовые экспериментальные режимы, чисто формально все готово, да? Судя по некоторым заявлениям официальных лиц, условно наших, значит, они говорят о том, что Россия присоединилась к этой вот, к центру промышленной революции. Нет, значит, еще раз, мы опять же говорим о том, что мы не можем сейчас судить, так сказать, что там, на каких условиях все это выторговано, да, потому что знаем мы, так сказать, житейский закон, что если не можешь победить мафию, возглавь ее. Все понятно, вопросов нет, всякие бывают ситуации в жизни. Но сейчас мы находимся на волоске, потому что ребята не просто так хотят именно базовые фундаментальные вещи уничтожить, потому что им нужно расчеловечить людей, им нужно уничтожить человечество вообще как, это даже не вид, как отроков божьих, понимаете? То есть тех, кто живет по образу подобию Божьему и собирается так дальше жить. Понимаете, нужно уничтожить именно это. Именно поэтому они и валят все те гарантии, о которых договорилось между собой человечество. Вот это надо понимать. Это очень серьезный переломный момент. А поэтому обязательно писать, обязательно обращаться, я бы даже рекомендовала, в региональный ФСБ. Я думаю, что, Олег, можно предоставить какие-то варианты, да, подобных заявлений. Я думаю, может быть, ты даже как-то это сделаешь, скажешь, где это можно. Мы можем разместить на, опять же, наших ресурсах, нашаземля.су и ВКонтакте «Ясная газета». Мы будем размещать эти документы, потому что люди юридически не очень грамотные, им, конечно, сложно это составить, но оттуда можно взять и набраться в себе мужества, подписать это и потребовать как гражданина, как свободный человек. По какому праву непонятно кто лишает меня моих контактов с Богом, простите, со Всевышним? Ты кто такой? И на кого ты работаешь, и кто тебя уполномочил это делать? В конце-то концов. Вот, для этого не надо бросаться на амбразуры. У тебя есть те структуры, которые обязаны этим заниматься. И вопросами экстремизма, а это здесь напрямую. Ты представляешь, да, что будут регионы, которых туда потащат из-под палки, и, возможно, будут регионы, которые не будут голосовать, да? а руками, собственно, русских территорий, областей это продавит. Что это приведет к чему? В самое ближайшее время у нас особая территория, здесь русская цивилизация, здесь 100 с лишним народов, которые все являются участниками русской цивилизации. Это русские татары, русские башкиры, они все русские, у них свои отношения здесь. И, пожалуйста, не надо путать, что где-то там с толерантностью и что здесь. Нас сталкивают, хотя все прекрасно понимают, и за рубежом сейчас все на Россию смотрят. У нас очень тяжелая ситуация, но мне иностранцы пишут там, звонят и говорят, ребята, что у вас, особенно из Германии, наши люди из ГДР, понимаете, вот с территории восточного Берлина, говорят, это ужас, что там происходит, хотя бы вы не уподобляетесь. Понимаете, мы сильны тем, что у нас тут никакая нетолерантность царствует, у нас здесь особый дух, правильно говорят, здесь русский дух, нужно его активировать сейчас, сохранять, и это то, что нас спасет. Это то, что у нас поднимет в памяти, в подкорке, вот этот вопрос всеобщего единения. Я очень надеюсь, что Нижний будет в авангарде, Нижний Новгород, понимаете? Потому что мы здесь не зря в свое время ополчение организовали. Что такое ополчение? Это не тогда, когда одни на диване сидят, а другие, так сказать, где-то там фронтовыми работают. Ополчение – это когда я отдаю на общую победу все, что я имею. Ключевое слово – все. Я имею деньги – я отдаю деньги, я имею мозги, я отдаю мозги, я имею время для реализации, да, значит, я трачу время, я трачу это не за деньги, я вкладываюсь в единую победу, потому что победа может быть в этом вопросе только единая. Здесь не может быть по флангам или в тылу. Против нас работают не люди, надо понимать. И в конце концов, ребят, ну, деды воевали в той понятной войне, нам предложили более изысканный, мягко говоря, вариант, да, гибридной войны, где мы не понимаем, кто враг, где он находится. Нас все время вводят в состояние вот этого измененного сознания. Но здесь основная, наверное, работа должна все-таки вот к нашему поколению или чуть помоложе относиться, потому что у нас просто воспитание другое и образование другое. Мы обучены системно мыслить. И в данном вопросе мы должны объединиться с силовиками. Понимаете, да? Все, ребят, пора, пора принимать решение. Потому что вас обманывали точно так же, как и большинство населения. Но ваши дети, для них определены туда же, куда весь народ. Все, время как бы у нас подходит, и мы должны делать правильные, политически выверенные решения сейчас, не откладывая их назад. Да, я поддерживаю, вижу только лишь, во-первых, в единении народа, в единстве, да, в единстве действий. Обязательно укажем, где размещены будут образцы заявлений. Я думаю, на всех ресурсах Народного славянского радио это все разместим. Ну и по чатам тоже раскидаем, насколько это можно будет, там люди отрепостят и разошлют. Вот. Меня все-таки все равно настораживает с этой стороны, что не реагируют пока органы на события в Казани, нет этой реакции, не реагируют в других городах, есть задержания, есть какие-то там уже наказания вынесены, да, то есть реакции пока нету, и мы надеемся, что здравомыслящие офицеры эту реакцию проявят, потому что здесь люди не против там вакцинации, да, как подмена понятий происходит там повсеместно, не против там самого там входа, не входа, QR-кода, нет. Мы за что вышли, да, или люди за что выходят? За свои права, за свои свободы, данные от рождения и по праву рождения, гарантированные в том числе законом государственным, это вот как Конституция, это просто люди договорились, что жить будут по таким-то вот правилам. И вот эти правила, они описаны и гарантированы, значит, уже государственными органами. У нас сейчас пока этой гарантии нету. Вот. Да, Олег, извини, да, значит, здесь, возможно, одна из причин, извини, перебила, что эти офицеры, возможно, я пытаюсь понять их логику, тоже ждут более активной реакции народа. Значит, я предлагаю очень простые вещи. Заваливайте сайты региональных облзаксобраний, парламентов и так далее. Заваливайте протестами. Требуйте привлечь к ответственности каждого из так называемых депутатов, кто посмел нарушить ваше взаимодействие со Всевышним. Понимаете, да? Тогда не сайты законодательных собраний надо заваливать заявлениями, а, мне кажется, сайты Следственного комитета и сайты ФСБ, силовиков надо. Вот там есть даже возможность электронного принятия заявлений и, в общем-то, начать эти заявления прям массово туда давать. То есть показать, что сколько людей на самом деле находится. То есть сейчас уже участвовать в этом цирке, в клоунаде, рассмотрение. То есть, по сути, это когда мы начинаем комментировать или посылать свои комментарии на рассмотрение в общественной палате, мы тоже принимаем участие в этой оферте. А там от нас, от людей, только 4 человека сказали, 4,5, как я говорю, и еще один мужчина, 4 женщины и один мужчина. Он туда-сюда как-то вот неуверенно сказал. И вот. И мы как бы туда посылаем, да и они вообще не хотят это смотреть, и это учитывать ни в коем разе не будут, это надо понимать. А вот в данный момент мы должны пробудить именно тех мужчин, которые находятся, значит, на страже, должны находиться на страже наших прав и свобод. И вот туда надо направить свое внимание. И вот это заявление, оно должно быть максимально подготовленное. Я думаю, что у нас там есть вот то, что мы готовили, есть правовые основания для действий действующих офицеров. И оно, в принципе, с учетом даже сегодняшнего видео, очень хорошо, сегодняшнего эфира, очень хорошо рассказывает о том, что на самом деле происходит. И есть правовые, значит, основания, это не выдумка, это не фантазии, да, это то, на чем мы основываемся, это реальные документы, прототипы документов, это инструкции по принятию каких-либо проектов и так далее. Это то, что будет происходить завтра, послезавтра. Самое интересное, мы как бы немножко опережаем сейчас события, давая даже информацию офицерам раньше, чем начинают происходить эти события, а потом идут подтверждения. Вот это как бы радует. Один раз увидят, что мы на опережении, второй раз увидят, что мы на опережении, третий раз уже верить будут, да, как это работает обычно. Да, Олег, еще такой момент, значит, успей сказать. Мы потратили с девчонками, как говорится, ночь, да, в Zoom, чтобы очень подробно рассмотреть вот этот документ. Это двухчасовой примерно разбор, но я сегодня специально так комплексно пыталась подойти с разных сторон, чтобы людям было понятно, откуда растут рога и хвосты у этой проблемы, и чтобы они уже более подготовленными могли ознакомиться, если их это волнует, с более подробным разбором по деталям вот этой самой инструкции. Мы разместим ее, скорее всего, я полагаю, канал «Рубеж». Мы разместим, значит, это на сайте нашаземля.су. Я попрошу вас разместить это у вас, да, на ваших ресурсах. Мы это с девочками делали. Наталья Новакова, юрист, Елена Калия, микробиолог. Я, Татьяна Фурман, журналист и председатель областного профсоюза «СПАС», мы как часть вот этой группы, мы очень оперативно пытаемся донести до вас, как всегда, загодя, хотя бы и чуть-чуть, но загодя, чтобы вы были готовы к этому, чтобы к этому были готовы как люди, извините, которые призваны защищать, да, безопасность страны. Так давайте говорить без всякого пафоса ложного, отечества. Это отечество, где гробы, извините, закопаны наших предков. Давайте как бы вот еще и эту линию соблюдать. Мы вам даем эту информацию, и даем ее не просто с колена, мы сразу начинаем предполагать, какие могут быть риски. Это очень важный момент. Это очень хороший, на наш взгляд, получился выпуск. Мы не откуда-то берем, мы в теме, потому что мы сделали 2 конференции, и они обе оказались ударными. Они обе показали, что да, мы идем на опережение. Мы даем информацию, быстро ее изучите для того, чтобы трансформировать движение, да, и действия свои. Мы на войне. Алигер ком алигер. Ну что, наш эфир к завершению подходит, да? Татьяна, может быть, что-то пожелаешь зрителям, которые в эфире сейчас присутствовали или будут смотреть в записи, какое-то пожелание выскажешь? Да, я просто хочу пожелать каждому из нас, во-первых, ни в коем случае не сдаваться. Ситуация сложная, да, но это война. У нас есть ряд сильных сторон. Во-первых, еще раз говорю, мы все русские. Тот, кто сюда приходил, отсюда ползал, мы это знаем. Значит, сейчас нужно, объединиться, объединяться в небольшие группы единых по миропониманию. Это очень важно, не быть в одиночке, находить. И обязательно, знаете, кто ищет, тому приходят люди. Создавать вот эти единые ячейки, профсоюзы в этом очень хороши, независимые профсоюзы. Вот. Далее обязательно работать с подрастающим поколением, с внуками, с детьми. понимая, в какой непростой ситуации они оказались в режиме вот этого болонского или булонского образования. Да, они, к сожалению, у них системного мышления кот наплакал. Нужно с ними вести разговор, обязательно включать их в работу. Каким образом? Но это служители гаджетов, да? Значит, их привлекать к вот этой интернет-войне, потому что война гибридная, и там разные способы. И тем самым у нас будут и сохраняться связи между родителями, да, и детьми. Ребят, мы все вместе их одолеем, потому что, еще раз говорю, у них время уже работает не на них. Вот, и они тоже это знают, они торопятся. А когда они торопятся, они будут делать ляпы. Вот, сейчас нужно просто всем сконцентрироваться. Ребят, мы прорвемся. Благодарю, Татьяна. От себя добавлю, только вместе мы сила. И, по сути, сейчас, на мой взгляд, проявляется план Творца по объединению людей, по осознанию того, что мы все части единого. И вот эта вот война, игра в скобках, она существует именно для этого. И сейчас нам нужно правильно, выверенно совершить совместно действия, которые нас приведут к нашей победе. Наше дело правое. Да, так победим. Да. Быть добру, всего доброго. До свидания.